тот момент, когда из-за греческих шеренг 8 человек вынесли огромные носилки Тутмоса, приготовленные для наследника, со стороны головного отряда прискакал всадник. Он спешился и побежал с такой быстротой, что на груди у него зазвенели изображения богов и дощечки с их именами. Это был запыхавшийся Эннана. Все повернулись к нему, что, по-видимому, доставило ему удовольствие. «Царевич, божественные уста!» — воскликнул Эннана, склоняясь перед Рамсесом. «Когда, согласно твоему высокому указу, я ехал во главе отряда, внимательно следя за всем, мне попались по дороге два дивных скарабея. Священные жуки катили поперек дороги глиняные шарики, направляясь к пескам». «Ну и что же?» — перебил его наследник. «Разумеется!» — продолжала Нана, глянув в сторону министра. «Я и мои люди, воздав священные почести золотым подобием солнца, остановили движение войска. Это столь важное знамение, что без особого приказа ни один из нас не осмелился бы продолжать путь». «Я вижу, ты действительно благочестивый египтянин, хотя черты лица у тебя хетские», — ответил досточтимый Херихор и, повернувшись к стоящим поблизости вельможам, прибавил. «Мы не пойдем дальше по тракту, дабы не растоптать священных жуков. Пентуэр, можно ли этим ущельем, что направо, обойти тракт?» «Можно», — ответил писец министра. «Ущелье тянется на целую милю и выходит снова на тракт почти против самого Пибаилоса». «Потерять столько времени!» — негодующе воскликнул наследник. «Готов поклясться, что это не скарабей, а духи моих финикийских ростовщиков», — заметил щеголь Тутмос. «Они отправились в загробный мир и уже не могут потребовать с меня долги, так в наказание заставляют брести через пустыню». Свита наследника с беспокойством ожидала решения. Рамсес обратился к Херихору. «Что ты об этом думаешь, святой отец?» «Взгляни на офицеров», — ответил жрец, — «и ты поймешь, что надо идти ущельем». Но тут выступил вперед предводитель греков, генерал Патрокл. «Если ты, царевич, разрешишь», — сказал он наследнику, — «мой полк пойдет и дальше по тракту. Наши солдаты не боятся скарабеев». «Ваши солдаты не боятся даже царских гробниц», — ответил министр. «Однако там должно быть небезопасно, ибо ни один из них оттуда не вернулся». Грек смущенно отступил назад и затерялся в свите. «Согласись, святой отец», — проговорил шепотом, еле сдерживая свое возмущение наследник, «что такое препятствие не остановило бы в пути даже осла». «Но осел никогда не будет фараоном», — спокойно ответил министр. «В таком случае ты, министр, сам поведешь колонны через ущелье», — воскликнул Рамсес. «Я не сведущ в жреческой тактике. К тому же мне надо отдохнуть. Пойдем», — обратился он к Тутмосу и повернул к лысым холмам.